Глава 30. Люди хотят быть обманутыми. Вы хотите сказать, Остап Бендер стал в итоге мэром Киева? Мог бы, но из его затеи, скорее всего, ничего не получилось. Балашов пожал плечами. Я бы закончил историю так. На какое-то время воцарилась тишина, но уже через минуту большая часть толпы заорала. Это невозможно, деньги не главное. Если отменить налоги, как мы будем жить? Даешь бесплатную медицину, образование, долой коррупцию. За Януковича выпустите Тимошенко. Пока киевляне выкрикивали фамилию старого мэра, Остап с сожалением смотрел на сброд, ловя себя на мысли о белых штанах и Бразилии. Безнадежно, схожу-ка я сегодня в шахматный клуб, подумал он. А вечером состоялась та самая знаменитая игра, в которой великий комбинатор знал только один ход – Е2, Е4. Он достал мобильный телефон и отправил СМС: «Киса, берите лодку и ждите меня у причала, ровно в 22:00». Самое интересное, Полина, почти так все и было, когда я избирался мэром Днепропетровск в 1994 году. Я когда-нибудь рассказывал тебе о своей политической карьере? Как Геннадий Балашов захотел стать депутатом? Я понятия не имел, что такое вообще политика. И как стать депутатом? Я толком не знал ни структуры государства, ни как оно управляется. Меня интересовал в основном мой бизнес и то, как он работает. В 92-м году, к своему 32-летию, я был уже достаточно состоятельным и знаменитым человеком в своем родном городе. Практически во всех подземных переходах Днепропетровска работали мои магазины. Меня узнавали горожане, когда я шел по улице. И это за 5 лет моего предпринимательства. И вот, по счастливому стечению обстоятельств, я еду в Ялту отдыхать на дачу депутатов Верховной Рады Украины. Нужно объяснить, что в теплое время года дачи занимали слуги народа, а зимой путевки могли купить простые смертные кооператоры. Такие же, как я. Верховная Рада уже тогда начала испытывать финансовые трудности и пыталась таким образом заработать. И хоть поездка стоила кучу денег, любопытство перевесило прагматизм. Конечно же, роскошь, в которой я окунулся, произвела на меня неизгладимое впечатление. Дорогая мебель и предметы декора, великолепная и точная, как часы обслуживания. Но когда я вошел в ванную, мое восхищение достигло апогея. На стене я увидел скромную маленькую кнопочку. Это была система вызова персонала. Может быть, в наши дни это и не особо вызовет сильные эмоции, но в голодные 90-е дистанционное управление обслуживающим персоналом вызвало восторг дичайший. В тот самый момент я подумал, а почему бы и мне не стать депутатом? Я начал всем своим знакомым рассказывать об этой идее. И, конечно, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Как и на заре моей карьеры, когда все вокруг говорили, что мне не удастся пробиться в торговлю. Окружающие с завидным упорством повторяли: «Ну какой из тебя депутат? Ты носишь кожаную куртку, блестящие штаны и обувь на босу ногу». Но я не прекращал своих попыток, стал интересоваться всем, что связано с выборами и политикой. Когда я вернулся в Днепропетровск, нанял несколько политологов, которые мне разъясняли, что к чему, куда идти и с кем общаться в дремучем политическом лесу Украины. Кстати, поменял свои золотые зубы, изменил прическу и стал ходить в костюме. Вот такую кардинальную роль в моей судьбе сыграла кнопочка в ванной. Как Геннадий Балашов баллотировался в мэры Днепропетровска? Но в 1994 году я провел 3 избирательные кампании и умудрился проиграть их все. Это были выборы в Верховную Раду и городскую администрацию. Я баллотировался в депутаты районного и Верховного Совета. Это 2 кампании. А через 3 месяца стартовала 3-я, мэрская кампания. Депутатам не удалось стать по нескольким причинам. По моему округу выборы признали несостоявшимися. Я не набрал необходимое количество голосов из-за вброса пустых бюллетеней. Но эти поражения меня не остановили. На кресло мэра Днепропетровска, кроме меня, претендовало еще 9 человек, в числе которых были влиятельные люди, приближенные к властным кругам. И тут какой-то авантюрист Балашов, согласно опросам, набирает около 30% голосов. Тогда меня и пригласил к себе губернатор и, мягко выражаясь, попросил, чтобы я снял свою кандидатуру с выборов. За это мне предложили стать председателем райсовета. Но я отказался, заявив, что я уже практически мэр и опережаю своих соперников процентов на 20. И это была единственная, но роковая ошибка, которую я допустил. Мне не стоило говорить ему, что я одержу победу, потому что 9 кандидатов не смогут набрать больше моего рейтинга в 30%. Их слишком много, он ответил. Ты никогда не выиграешь выборы, я их всех сниму. И позже кандидаты по одному стали исчезать из предвыборной гонки. Голосование длилось целую неделю. Огласили результаты выборов, мои 30% остались на месте, и более 50% набрал мой единственный соперник. Это был серьезный жизненный урок, ведь я проиграл не только предвыборную кампанию, но и почти все свои средства. И тогда я понял, что играть с властью честно, значит потерпеть поражение. Уровень сознания граждан настолько низкий, что приходится опускаться до его уровня и врать электорат, о чем угодно, раздавать гречку, петь песни, проводить безумные акции, потому что красивые сказки всегда производят больше впечатления, чем реальные действия. Я превратил практически все заброшенные переходы Днепропетровска, где было страшно ходить даже днем, в хорошо освещенные торговые улицы. Я открыл лучшую в городе детскую площадку задолго до предвыборной гонки. Но избиратели не посчитали, что это доказывает мою состоятельность как управленца и хозяйственника. Люди воспринимали все, что я делал, как само собой разумеющееся, как дары природы, и проголосовали соответствующим образом. Когда говорят, что политики обманывают людей, это значит, что люди хотят быть обманутыми и заслуживают этого. Как Геннадий Балашов стал депутатом? Весь 95-й, 96-й, 97-й год я восстанавливал свои финансы и ждал закона о выборах. И вот в 98-м году грянула избирательная кампания. Я был уже не новичком, а опытным стратегом. Почему-то у жителей Днепропетровска старшего поколения, а это основная масса избирателей, сложилось устойчивое впечатление, что я бандит. Среди остальных бытовало мнение, что я могу решить любые вопросы. То ли потому, что мой бизнес занимал все переходы города, и я часто мелькал на телевидении, то ли по другой неизвестной мне причине. Веры мне не было. Что бы я ни говорил, в обществе витал даже миф, что я член семьи второго секретаря обкома партии по фамилии Задоя. Прозвище «Зять Задоя» настолько прилепило, что сколько бы я ни говорил, что в глаза не видел этого человека, и сколько бы ни показывал паспорт моей жены с девичьей фамилией, ничего не помогало. Общество упорно продолжало судить свое, видимо, считая самым главным то, что у Задоя была дочь, мужем которой я гипотетически мог оказаться. Как бы там ни было, переходы приносили доход и славу, меня даже называли мэром подземного города, что в принципе могло принести победу на выборах. Я начал избирательную кампанию с того, что создал отдел быстрого реагирования Балашова. Идея была потрясающая в плане простоты исполнения и эффективности. Было нанято 5 девушек, которые отвечали на звонки населения. Мы сняли об этом промо-ролик и показали по телевидению. Реклама начала приносить щедрые плоды, дешево и масштабно. Допустим, у вас отключили электричество или газ, либо мусор не вывозят, звоните по линии Балашова, как американцы набирают 911 в случае любого форс-мажора. Так и днепропетровчане обращались в мой отдел. Задачей диспетчеров было ответить строгим серьезным голосом: «Алло, отдел быстрого реагирования слушает». А затем записать адрес звонившего, пообещав в кратчайшие сроки разобраться с проблемой. Слово «выезжаем» в конце разговора действовало магически. Люди верили и успокаивались. Я рассуждал следующим образом. Любое затруднение коммунального хозяйства рано или поздно исправляется соответствующими службами. Но когда человеку сказали, что вопрос уже решается, будьте уверены, что это будет связано именно с вашим именем. Конечно, одной телефонной линии недостаточно, чтобы навести шум в своем округе. И я занялся вывозом мусора. Дела, с которым в городе обстояли, достаточно плохо. Во дворах скапливались кучи отходов. Ветер разносил запах гнили. Жители жаловались. У меня не было транспорта, чтобы вывозить мусор постоянно. И я решил воспользоваться чужими услугами. Поехал в коммунальную службу и встретился с начальником. Я вам даю $1000 в месяц. Пожалуйста, высылайте машину в первую очередь по объектам из моего округа, которые к вам поступят от моего отдела быстрого реагирования. Мы ударили по рукам. И так быстро и экономично мой округ избавился от глобальной неприятности. В городе также существовала проблема с лифтами. В Днепропетровске было много 16-этажных домов, поэтому многим избирателям от кандидатов в депутаты нужно было только одно – чтобы в их доме заработал лифт. Я заявил, что покупаю лифты в каждый дом. Пообещал, что снабжу деталями поломанные машины. Когда мне задавали вопрос, почему в нашем доме вчера лифт работал, а сегодня нет, я отвечал, что нужные для починки детали находятся в дороге. Население жаловалось в мой же отдел быстрого реагирования Балашова. И хоть ни одного подъемного механизма мы так и не установили, и никаких лифтов я в глаза не видел, впечатление обо мне складывалось положительное. Благодарное население ринулось записываться в списки моих избирателей. Еще одним удачным ходом был запуск слуха о том, что я лауреат на Нобелевской премии. Как известно, чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее и поверят. Мы напечатали 50 тысяч воззваний гражданам Днепропетровска. Приблизительно следующего содержания. Я, Геннадий Балашов, если буду избран депутатом Верховной Рады, торжественно обещаю раздать свою Нобелевскую премию избирателям. К листку прилагается отрывной талон, который нужно заполнить и отправить мне по почте. Ложь была настолько чудовищной, что я боялся, что никто в это не поверит. Но письма с запросами о получении части моей премии пошли мешками. Кто-то из особо дотошных даже посчитал, что моей премии не хватит на всех, о чем и заявил на одном из собраний. Получается по 50 центов на человека. Я ответил, что это тоже деньги, причем мои собственные, которые я добровольно готов пожертвовать всем желающим со своей Нобелевской премии. Моим главным конкурентом оказался заместитель секретаря райкома, молодой, уверенный в своих силах человек. Начальником его был амбициозный глава района, державшийся за свой авторитет, без контроля которого ничего не могло пройти. Удивительно, как он позволил своему заму баллотироваться в депутаты. Так или иначе, кандидат из райкома, так же как и я, проводил встречи с электоратом в школах, высших учебных заведениях и других местах, чем очень мне досаждал. Часть моих потенциальных избирателей, в основном молодежь, симпатизировали ему. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы нейтрализовать противника. И тогда я выпустил гениальную листовку в 50 экземпляров, гласивших, что в районе был проведен социологический опрос. Согласно его результатам, заместитель секретаря, мой главный конкурент, занимает первое место по популярности и намного опережает своего начальника. Мы сочинили, что народ свято верит заместителю, потому что он якобы влиятельный секретаря райкома. Почему всего 50 штук, а больше и не надо было? Половина листков была оставлена в женском туалете райкома, а вторую половину распространили по местам, где проходил этот начальник. Я не знаю, что говорил секретарь райкома своему заму, но после этого кандидат в депутаты позвонил мне, договорился о встрече и вежливо попросил больше не распространять листовки взамен на его толерантное отношение. Так я стал депутатом Верховной Рады Украины третьего созыва 1998-2002 года. Кстати, нет пророка в своем отечестве. В школе, где я учился и где работала моя первая супруга, грудью защищавшая меня, я проиграл, потому что все были уверены, что человек, изгнанный из их школы после 8 класса за плохое поведение, не может быть народным депутатом.